Глава 11. Немного динамита. Смерть забирает лучших. Этому мерзавцу еще жить и жить. Виктор Орит. Этот день Кири запомнился навсегда. Взрывом разнесло половину здания, в котором находилось управление Федерального бюро Лос-Анджелеса. Орит еще сдавленно чертыхался, с трудом выбираясь из такси, а мисс Ллойд уже выскочила из салона, дико вскидывая голову. Со второго этажа, оттуда, где когда-то находился отдел полковника Салли, еще сыпались обугленные стекла, повсюду валялись выбитые оконные рамы и пожелтевшие от дыма бумаги. Таксист пораженно выдохнул, оглядывая место происшествия, но долго наслаждаться зрелищем ему не дали. Полицейские, пожарные машины и медики прибыли раньше всех. Но не раньше агента Томпсона. «Уберите автомобиль!» — тут же велел таксисту Адриан, резко махнув в сторону. Лицо блондина покрывало копоть, безжалостно смазывая совершенные черты и калифорнийский загар. «Немедленно!» Таксист оказался умен и спорить с федеральным агентом не стал, тотчас вдавив педаль газа. «Агент Ллойд внутри!» — тут же подскочила к Адриану Кира. «Миссис Ллойд говорила с ним по телефону, когда прозвучал взрыв!» Агент Томпсон изумленно глянул на обезумевшую Эвелин Ллойд, которую пока еще сдерживал мрачный, как ирландские скалы, Орит, затем на Киру. «Пострадавших пока не нашли», — медленно отозвался Адриан. «Воскресенье. Кроме охраны здесь не могло быть других сотрудников». «Были», — тут же возразила Кира. «Агенты Джон Ллойд и Эдвард Лайт». Адриан бросил на нее последний короткий взгляд, быстро кивнул и метнулся обратно к начальнику пожарной бригады. Блондин еще делился полученной информацией, когда Эвелин Ллойд коротко вскрикнула и оттолкнула брата. В этот раз успешно. Виктор охнул, потирая обмороженную грудь, отступил на полшага, а Эвелин ужом выскользнула из удушающего захвата и прыгнула под полосатую ленту, огораживающую разрушенный барак управления от нетронутых улиц. Кира оказалась ближе всех к отчаявшейся супруге агента Ллойда. Мелькнула глупая мысль о том, что если непосредственного начальника она лишилась, то должна хотя бы защитить его семью. Может, еще $50 накинет? С того света. «Эвелин!» — тревожно позвала Кира, бросившись следом за миссис Ллойд. «Постойте!» На удивление, нестерпимый жар, из-за которого пожарные не могли пробраться внутрь, внезапно отступил. Мисс Каррера удивлялась ровно несколько секунд, пока не заметила холодный свет, исходивший от Эвелин Ллойд. Мак льда пробиралась внутрь, не щадя магических сил, так что Кира постаралась не отставать от невольного тарана. Остальные, кстати, тоже. Кира слышала, как зовет ее агент Томпсон, как тяжело топают пожарные, и только ускорила шаг. В отличие от растерявшейся Эвелин, застрявшей в очередном проломе в стене, она знала, куда идти. «Сюда!» — дернула она замершую миссис Ллойд. «На лестницу!» Черный дым застилал весь первый этаж, хотя пожарные уже справились с огнем и сейчас тушили вспыхивавшие тут и там языки пламени. Повсюду валялись бумаги, канцелярские принадлежности, в черной пыли тускло сияла связка ключей. Пост охраны оказался разнесен в хлам. Дверца в комнатку, где охранники коротали дежурство, перекосилась и повисла на одной петле. Дверь, кстати, была металлической. Если взрыв оказался такой силы... Кира внутрь соваться не стала, по примеру миссис Ллойд, закрыв лицо платком и пробираясь к лестнице. А вот нагонявший их агент Томпсон, по-видимому, заглянул. «Дьявол!» Глухо выдохнули за спиной, и Кира догадалась, что про судьбу охранников она все поняла верно. Эвелин Ллойд словно обезумела, отпихивая предметы на пути, пиная мебель, отталкивая даже руки Киры, когда та пыталась ее удержать. Ладони миссис Ллойд оказались ледяными, хотя они находились будто в жерле недавнего взрыва. А серые глаза, покрасневшие от дыма, слезящиеся, сияли таким же голубым пламенем, что и молочно-бледная кожа. «Миссис Ллойд!» — закашлившись, воззвал к ней агент Томпсон, почти нагнав их у лестницы. «Улики! Затопчите!» Кира не удивилась бы, если бы Эвелин попросту смахнула в сторону нелепое препятствие в виде федерального агента, но вместо этого миссис Ллойд молча бросилась к ступеням. Мисс Каррера почти прочла ее мысли, хотя менталистом не была. Плевать Эвелин Ллойд и на улики, и на агентов, и на расследование. На всех, кроме английского лорда, в которого влюбилась когда-то настолько, что без раздумий перечеркнула прежнюю жизнь ради будущей. Эвелин хотела лишь одного — найти Джона. И это то единственное, что имело значение для бывшей ирландской революционерки. «Вот говорил же ему Вольф», — пропыхтел за спиной знакомый голос Орида. «Змею из управления следовало тащить чужими руками». Ну или хотя бы запустив в ваш гадюшник другую змею, нашу маленькую мисс Карреру. А он снова подставился. Узнаю безотказную тактику проклятого англичанина. Только мы не на войне, и любой ценой тут не годится. Когда Джон это уже вобьет в тупую английскую башку?» Лестница сохранилась плохо. Ступать приходилось след в след, по краю, не касаясь расшатанных перил и следя за тем, чтобы не наступить на пустоту. Остатки ступеней выдержали их с Эвелин и агента Томпсона, пока Урид, чертыхаясь, застрял внизу, не решаясь ступить на хлипкую опору. Пожарные помчались ко второй лестнице в конце коридора. Та часть здания сохранилась лучше. Эпицентр взрыва находился в этом крыле. Когда Кира, мокрая от холодного пота, взобралась на второй этаж следом за Эвелин, там царил хаос и пекло. Даже ледяной магии миссис Ллойд не хватало, чтобы отсечь весь испепеляющий жар. Агент Томпсон закашлялся над их головами, оглядывая развороченный коридор со вздыбленным паркетом и отвисшим потолком. Электричество, к счастью, пожарные отрубили в первую очередь, так что лампы уже не искрили, но и скудная противопожарная система не работала тоже. Впрочем, обугленные останки мебели и дверей, напрочь сорванных с петель, оказались щедро залиты водой из пожарных шлангов, так что воздух пропитывала лишь угарная вонь и нестерпимый жар. «Что там?» — крикнули им с улицы в проем развороченной стены. «Порядок, мы на втором этаже!» — оторвав платок от лица, крикнул агент Томпсон и снова закашлялся. Войти в отделение полковника Салли у них не получилось. Внутренние стены подкосились, изнутри дышало таким жаром, что даже Эвелин запнулась, застыв в нерешительности. Пожарные, поднявшись по боковой лестнице, ворвались, наконец, на второй этаж, приступив к разбору завалов. «Уведите посторонних, агент!» — крикнул Адриану один из них, бросив недоуменный взгляд в сторону Киры и Эвелин. «Опасно! Может рухнуть!» «Миссис Ллойд», — послушно обратился агент Томпсон к белой, как снег, Эвелин. «Если кого-то найдут, нам скажут, но...» Адриан вовремя оборвал себя, но Кира все равно догадалась. Но никто бы не выжил после такого взрыва. Даже не имея никакого опыта в тушении пожаров, Кира поняла, что эпицентр огненного ада находился здесь, в отделе, где работал агент Ллойд. Возможно, даже бомбу заложили под его стол. «Натопчите», — снова воззвал к рассудку агент Томпсон, обернувшись за поддержкой Кири. Мисс Каррера только хмыкнула, покачав головой. Адриан тоже быстро смекнул, что топтать решительные леди все равно будут. До тех пор, пока они не откопают агента Джона Ллойда живым или мертвым. Постояв миг или два, агент Томпсон решительно сбросил пиджак на руки Кире и закатил рукава. «Не похоже на обычный огонь», — делился соображениями старший пожарник, обращаясь к агенту Томпсону. «Подождем мнение маг-эксперта, но я бы ставил на магические штучки. Тут как будто фейерверк запустили. Эпицентров как будто несколько. А крыло стерли начисто. Что тут находилось? Склад? Архив?» Адриан мрачно кивнул, и Кира нахмурилась. С магическими вещами дел она не имела, а самый сильный маг в ее жизни — Диана Фостер, сестра агента Ллойда, никогда не проявляла способностей на людях. Стихийники и вовсе не бывают особо сильными. Вырождаются, что ли? Ну вот как тот бармен, с трудом наколдовавший кубик льда в кафе. Эвелин Ллойд, растратившая слишком много сил на охлаждение остова здания, через полчаса сдалась, облокотившись на Киру. Проход в отделение наконец расчистили, и пожарные пробрались в развороченный кабинет шефа Салли, полный черного дыма, осколков стекла и разрушенной, тлеющей и местами еще горящей мебели. Прикрыв пиджаком рот и тяжело дыша, Кира выглянула из-за спины агента Томпсона, удерживая внезапно ослабевшую миссис Ллойд. «Никого!» — раздалось изнутри громкое, уверенное. Эвелин резко выдохнула. «Ой!» — позвала Кира, оседая вместе с ней на пол. Обернувшийся агент Томпсон среагировал быстро. Подхватил миссис Ллойд на руки и устремился по разрушенному коридору к дальней лестнице, почти не тронутой огнем. Едва не провалился в нескольких местах, но все же пробрался с ледяной ношей к безопасным ступеням. Кира не отставала, так что на первый этаж, в ту его часть, которая почти не пострадала от огня, они выбрались без промедлений. «Эй!» — позвали с другого конца коридора. «Эй, белобрысый! А ну сюда иди! Я тут кое-чего раскопал!» Адриан Томпсон передал миссис Ллойд подскочившему пожарнику, тотчас выбравшемуся с ней наружу, к ожидавшим медикам, и махнул Кире. «Проследите за ней, мисс Каррера». «И без меня есть кому», — прикинула Кира, не отставая от агента Томпсона ни на шаг. «Вот еще. Столько трудов, а она пропустит самое интересное. Ведь, судя по тону Орида, маявшийся на первом этаже здоровяк нашел нечто интересное». «Вот эта дверца! Это же не в страну, Оз, белобрысый!» «Нет», — Мигом сориентировался агент Томпсон, выскальзывая из-за спины здоровяка. «Это укрепленная шахта. Куда ведет?» — деловито поинтересовался Орит, дернув заклинившую дверцу. Кира внимательно оглядела находку. Стальная дверь чуть погнулась, цепляясь расплавленным концом за внутреннюю стенку шахты, так что даже силы Виктора не хватало, чтобы выгнуть ее обратно и вырвать щеколду. «Наружу», — напряженно припомнил Адриан, скользнув взглядом вверх. «Это черный ход, нечто вроде пожарного выхода с подземным переходом. Ведет в подвал, а оттуда — в гараж за зданием бюро». «Бежим туда», — покладисто согласился Виктор. «Ключи-то есть?» Томпсон нахмурился и покачал головой. «Ключи только у шефа Салли. Может, у охранника?» Кира змеёй извернулась, бросаясь к посту охраны. К моменту, когда Адриан и Виктор, с гримасами опиравшиеся на агента, пробрались к выходу, она уже нашла, что искала. Выдернув из горы черного пепла тускло блестевшую связку ключей, Кира победно потрясла ею в воздухе. Шлепнулось на лицо черное кружево пепла. «Может, тут есть?» Адриан улыбнулся, встретившись с ней взглядом, и протянул свободную руку с платком, осторожно вытирая копоть с ее лица. «Вы просто чудо, мисс Каррера», — сдержанно, но искренне проронил блондин. Рука, лежавшая на ее щеке, задержалась на мгновение дольше, чем требовалось. «В перьях!» — неожиданно зло громыхнул Орит, отпуская плечо агента. «Ты зачем ей сажу по лицу размазал, белобрысый? Хочешь из шоколадной сделать совсем черный? Тебе такие по вкусу, а?» Кира нахмурилась и развернулась, решительно выбираясь из горевшего здания. Без помощи миссис Ллойд в нем становилось невыносимо душно. А может, обидные слова Виктора душили? Здоровяк явно на нее обиделся. Только за что? «У вас претензии к моему вкусу, мистер Орит?» — раздалось за спиной прохладно сдержанное. «Нет, только к существованию». До мордобоя не дошло только потому, что Виктор окончательно растратил силы на неожиданную вспышку злости — а агент Томпсон спешил к Кире, уже ожидавшей их снаружи. «Ведите», — вытирая остатки сажи с лица, буркнула она. Голова слегка кружилась, воздух после пепелища казался опьяняюще свежим, ноги подкашивались от напряжения, так что о странном поведении Виктора мисс Каррера решила подумать потом. Кто разберет этого вспыльчивого ирландца? У нее и других забот полно. Хотя целуется он, конечно, мастерски. «Вот», — показал агент Томпсон, когда они зашли на задний двор тлеющего здания Федерального бюро. «Гараж пустует, ведь все паркуются перед входом. Предполагалось, что здесь будет поджидать запасной автомобиль для руководства на случай нападения». «Дерьмовая затея», — уже остывая, буркнул Орит. «Для этого гараж следовало строить за милю отсюда». «Вопросы не ко мне», — лаконично завершил конструктивный диалог Адриан, перебирая поданную Кирой связку ключей. Очень скоро выяснилось, что дверь на самом деле отпиралась изнутри, а снаружи ее подпирал лишь широкий двойной засов. «Чудеса!» — пробормотал Виктор, срывая тяжелый засов с двери. Агент Томпсон рывком распахнул створки и невнятно вскрикнул, вглядевшись в полумрак гаража. Тот оказался небольшим, всего на две машины, абсолютно пустым и заполненным сизым дымом, набиравшимся в гараж из смотровой ямы. Приглядевшись, Кира заметила ступени, ведущие в зияющий темнотой проход под ней, а у самых дверей, скорчившись в неестественных позах на полу, лежали агенты Ллойд и Лайт. Одежда обоих обгорела, черные от дыма и влажные от пота и крови лица казались жуткими и неузнаваемыми. Вокруг агентов в художественном беспорядке рассыпались гильзы, лежала рукоять разобранного пистолета, тускло блестел металлический ствол у самого лица агента Лайта. На секунду Кире показалось, будто по щеке Эдварда стекает не кровь, а смола. Верно, капля смешалась с сажей и... «Вытаскивай их!» — резко крикнул Томпсон, хватаясь за агента Лайта. Виктор взялся за Джона, мигом выволакивая того на свежий воздух. Кира зябко поежилась, понимая, что перед глазами еще долго будет стоять неприглядная, жуткая картина. Мертвецы, сожженные до кости. «Эй, Ллойд!» — позвал Орит, хлопая мертвеца по щеке. «Подъем! «Здесь тебе не Букингемский дворец. Завтрак в постель не подадут. Слышал? Вставай, англичанин! Эй! Не спать, говорю!» Английский лорд слабо закашлялся, перевернулся на бок при помощи Шурина и задышал. Неглубоко, но ровно. «Ничего не понимаю», — пробормотал агент Томпсон, скользнув взглядом по распахнутому гаражу. «Если Эдвард использовал тайный проход, чтобы сбежать от взрыва, почему тот оказался заперт? Не верю, будто Лайт не проверил в начале двери». «Шины, агент!» Убедившись, что Джон дышит, тяжело позвал Орит. Ты на асфальт посмотри. Следы шин!» Томпсон глянул, переменился в лице и хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно. Лайт оставил здесь автомобиль, чтобы бежать на нем. Только кто-то сбежал раньше, предварительно заперев подельника внутри. Кто-то поумнее Эдварда». «Маг огня?» — неуверенно предположила Кира. «Я слышала разговоры пожарных. Ну что, бомба магическая?» Агент Томпсон только сокрушенно покачал головой. «У нас таких было несколько на складе. Если Лайт имел туда доступ, а я подозреваю, что так, он мог взять любую и активировать, как только убедился, что агент Ллойд на месте. Чтобы одним махом все цели и настырливого англичанина, и склад с недостающими боеприпасами, и архив с исчезнувшими бумагами. Заметили, что эпицентр находился в столе у Джона. Ллойд, когда приезжал в бюро, редко вставал с рабочего места. Даже вредной привычки расхаживать по кабинету не имел. Тот, кто подкладывал бомбу, знал вашего щедрого друга вплоть до привычек и поведения». «Агент Лайт сказал, что восхищается им», — припомнила Кира последний телефонный разговор супруга Ллойд. «И что ему жаль?» Адриан на миг задумался. «Это его изгубило», — наконец кивнул агент. «Желание посмотреть в глаза. Вот только Ллойд не просто федеральный агент, но еще и менталист, подозревая, что Эдвард попросту не сумел от него уйти». «Пусть спасибо скажет, что живой», — хмуро глянул на бесчувственного Лайта Орид. «Джон его просто отметелил, а не порвал на куски. И то не сильно. Оба наглотались дыма по самые гланды, еще и бежали к выходу уже поджаренными. А перед тем в шахту провалились и наверняка отбили себе все, все самое важное. Чувствовал бы наш лорд себя получше, Лайта мы бы доставали из гаража по кускам». «Не наговаривай», — нахмурилась Кира, в то время как агент Томпсон резко махнул показавшемуся из-за здания пожарному. «Агент Ллойд не склонен к насилию. Просто так получилось». «Ага», — хмуро согласился Виктор. «А я святой Франциск». Подбежавшие к ним парамедики с носилками прервали интересную беседу. Тут же объявились и пожарные, мигом оттеснив их от гаража. «Не трогайте пострадавших», — резко велели им, хотя пострадавших, не считая отбитых Виктором щек Джона, никто не трогал. «Можете навредить!» Дальше все завертелось быстро. Агентов Ллойда и Лайта оперативно упаковали и забрали в скорую. Их сопровождали подъехавшие агенты бюро, среди которых Кира узнала широкоплечего Стива Роя, фальшивого охранника звезд Голливуда. Пришедшую в себя миссис Ллойд они с Виктором сопроводили к вызванному такси, чтобы отвезти домой. «Джон жив, в порядке», — успокаивала Кира белую, как все льды севера, Эвелин Ллойд. «Вам бы отдохнуть, а затем мы его навестим, обещаю». Агент Томпсон появился всего раз, убедиться, что с ними все хорошо, и пообещал заехать к ней на следующий день для сбора свидетельских показаний. Сам Адриан оставался на месте развороченного федерального бюро в ожидании маг-эксперта. «Мы с доктором Вольфом подъедем в госпиталь. Он посмотрит на агентов Ллойда и Лайта», — пообещал Адриан. «Может, разглядит что-то, что мы упустили». «Менталист и стихийник», — педантично напомнила Кира. «Доктор Вольф видел их следы на теле мисс Спинстер, и если агент Лайт ни то, ни другое, значит, у него минимум два подельника». Томпсон неопределенно пожал плечами. «В нашем управлении нет менталистов, кроме агента Ллойда. Слабые стихийники есть, но вряд ли, только если они привлекали кого-то со стороны». На этом их беседа оборвалась. Такси увезло их в Южный Централ, где Виктор, невзирая на отнявшееся бедро, провел Киру к самой калитке. «Отлично сработано, детка», — вздохнул на прощание рыжий здоровяк. «Ты прости, что старина Орид погорячился. Виноват я. Как вспомнишь, что этот белобрысый руки распускал. Может, у нас с тобой еще не все потеряно? Я заеду на днях, уж ты не сомневайся». Кира приняла почти целомудренный поцелуй в лоб и проводила отъехавшее такси взглядом. Эвелин то и дело отплывала в полубессознательную дрему, бессильно откинувшись на заднем сиденье такси, так что они даже не попрощались. Кира не обижалась. Супруге агента Ллойда понадобились, похоже, не только магические, но и физические силы для того, чтобы пережить этот день. Удивительная штука — любовь. На какие только безумства не толкает. Слава Господу, ее такая напасть миновала. Довольно с нее бестолковых ухажёров и надежд на несбыточное. Теперь только сама, только своими силами. Развернувшись, мисс Кира Каррера вошла в крохотный дворик убогого жилища, аккуратно прикрыв за собой дверь.